Программа «Мобилизация». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 3 октября. Тема нашей сегодняшней передачи – «Психология современного мужчины. Переход из пассивного состояния к активным действиям». В гостях у нас сегодня Сергей Мосин. Здравствуйте, Сергей. Здравия желаю тебе, Ваня, и всем нашим слушателям. Прокомментируйте, пожалуйста, нашу тему. В нашей прошлой передаче мы рассматривали три основные вопроса, которые входят в тему этой темы. Психология современного мужчины, переход из пассивного состояния к активным действиям. Это первый вопрос. Как происходит изменение человека, при котором десантники и военные только стали актерами? Второй вопрос. Почему мужик может дать кому-то в лицо сразу, если его назвали непонятно кем в транспорте, а при этом терпит годами, что он раб? И третий вопрос. Как простой человек становится воином и при каких обстоятельствах? Эти вопросы в предыдущей передаче нами были рассмотрены не полностью и не до конца раскрыты. Потому в сегодняшней программе мы остановимся на тех же вопросах более подробно. Основной причиной того, почему десантники, как и многие другие военные, стали актерами и лицедеями, основная причина заключается в том, что как в советской армии, точно так же и в современной россиянской армии, войны не нужны. Почему большевикам не были нужны войны? Ничего сложного. Вот в прошлой передаче мною приводился пример о действиях старшего лейтенанта Колобанова. Вот возвращаясь к этому примеру, кто из перечисленных вот этих вот людей, из приведенных примеров, тех, которых мы знаем, например, по истории, вот кто полководец? Старший лейтенант Колобанов или маршал Жуков? Вот несколько остановимся вот на этих двух личностях, вот, и сравним, что было в начале, что было в конце и каков был результат. Очень поразительные получаются сравнения. Август 1941 года. У Колобанова 3 танка КВ-1 и 30 человек потерявшихся пехотинцев, которые остались при нем, потому что увидели в Колобанове командира. Результат Колобанова – 96 уничтоженных танков противника. И в течение месяца немцы не могут пройти через эти 3 танка и 30 человек. Потери Колобанова. 3 человека убито, все похоронены. 5 ранено, все эвакуированы. Все танки исправны, и ни один не достался противнику. На танке, на котором действовал сам Колобанов, после того, когда уже они уже вышли уже к своим, можно так сказать, когда уже отошли от того места, где они первоначально держали оборону, было насчитано свыше 150 мест от попаданий немецких снарядов. Вот тот же самый август, тоже 1941 года, только другое направление. У Жукова 500 танков, только одних КВ-1, не считая других. 3 миллиона людей, более 6 тысяч артиллерийских орудий, более 1000 бомбардировщиков. Результат. Взятый город Ельня, который ровно через неделю немцам был оставлен. Потери Жукова – более 250 тысяч погибших, большая часть из которых до сих пор там, где приняли смерть. Свыше 500 тысяч раненых, более 1000 умерло, то есть даже не 1000, а сотни тысяч умерли от ран до 1950 года. Часть танков уничтожена в бою, часть захвачена немцами. И порядка 300 тысяч попали в плен. Притом при этом, вот при всем, потери немцев чуть более 4,5 тысяч человек убитыми и ни одного уничтоженного танка. И Колобанов, и Жуков оба приблизительно в равных условиях. Оба выполняют одну и ту же задачу. Защищают собственную землю. Но только вот как они ее это защищают? Совершенно разными приемами и способами. При этом, при всем, про Жукова знают все и про него постоянно упоминают, как про некоторого героя, как про защитника. А вот про Колобанова после 1945 года было приказано забыть. Все танкисты, с которыми он действовал, они умерли своей смертью. Кто в 60-х годах, кто в 70-х годах прошлого века. Вот вам и простой ответ на вопрос, почему не были нужны войны. Потому что Колобанов был простой русский человек, не являясь коммунистом. И действия свои Колобанов рассчитывал, сообразуясь с обстановкой и здравым смыслом. Именно поэтому он и мог послать куда подальше и Жукова, и Сталина, и других мразей. И наверняка это и делал, почему и не стал, собственно говоря, героем. Потому что информацию о том, что Колобанов мог самостоятельно, точнее, ну вот информация о том, что Колобанов ведет самостоятельные боевые действия на Лужском шоссе, знали абсолютно все, включая командование так называемого Ленинградского фронта. Но ни один полководец не рискнул помочь ему, этому старшему лейтенанту. Кого испугались вышестоящие командиры? Очень просто. Испугались карьеры. Испугались потерянных возможностей, которые будут потеряны в результате этой помощи. И Жуков, и Сталин, и многие другие, тот же Жданов, прекрасно понимали, что будет, если таким людям, как Колобанов, дать возможность управлять. Будет все очень просто. Первонаперво эти люди избавятся от коммунистов, как от паразитов. И, собственно, на этом вся историческая миссия коммунизма в России закончится. Вот и все. Потому и нужны были 70 лет назад коммунистам, а сейчас россиянской химере, безвольные халуи типа Жукова. А сейчас Макаровы, Шамановы, Болдыревы, Постниковы и прочие Чиркины, которые будут выполнять любой приказ абсолютно, и у которых никогда не будет угрызений совести о том, сколько они потеряли людей и при этом не достигли вообще никакого результата. Подобный Колобанову пример был в 2000 году, когда под Комсомольским гранатометный взвод 2-го батальона 503-го мотострелкового полка держал высоту до тех пор, пока не закончились бои в самом Комсомольском. И ни одного бойца из того ГРУ не сделали героями. Нет вообще о них ни малейших упоминаний. Почему, да, вот спрашивается. По той же самой причине, как и с Колобановым, потому что эти люди не вписываются в нарисованную химерой систему. Потому они и не нужны. Но войны рождались вне зависимости желания большевиков и хотения россиянской химеры. Потому и проводятся химеры уже более 20 лет, так называемая военная реформа. То, чего не успели провести и в Советском Союзе, вот. И оно вот теперь медленно, но верно переросло на россиянские все вот эти действия. Цель этой военной реформы не просто банальное сокращение техники и вооружения, а основная цель — это не допустить проникновения воина или тем более воинов к вопросам управления армией вообще. И наглядное подтверждение этим словам то, что химера пытается сделать в отношении полковника Квачкова Владимира Васильевича. Подобное всегда будет притягиваться подобным. Если командир воин, то набирать в свое подразделение он будет воинов, а не подлецов. А если в той структуре, которая называет себя армией, не могут послать куда подальше министра обороны, который к обороне вообще совершенно ни малейшего отношения не имеет, то какой вывод можно сделать о том, что за армия перед нами? Если генералу Макарову нравится быть режиссером и ставить театральные постановки типа «Кавказ», 2012. То кого этот Макаров держать будет? Воинов для боя? Или актеров за гонорар? Конечно, актеров. И актеры стараются, очень стараются, потому что теперь за деньги. По-другому у них не получается. Только правду уже все равно не скрыть. И она, правда, очень проста, как всегда. Вот 28 сентября 2012 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на офицера из Южного федерального округа. Военного, извиняюсь. За деньги в ходе последнего балета, в результате его проведения, погибло 3 человека. Первый – это контрактник из 19-й мотострелковой бригады, город Владикавказ, при проведении разминирования. Вот, он поднял неразорвавшийся боеприпас, Зачем это сделал, никто не знает. И произошел, собственно говоря, взрыв. И следующие два человека, это два срочника погибли на обратном пути в Южную Осетию. Ввиду того, что водитель тягача не справился с управлением, и тягач с прицепом, и, соответственно, с техникой упал в пропасть. Вот по поводу последнего события, да, вот у некоторых деятелей в сети появилось сразу море оговорок. Вот, появилось сразу же море вопросов. Какое отношение имеет учение «Кавказ-2012» и «Южная Осетия»? Вроде бы все сложно и ничего не понятно, а на самом деле все предельно ясно и понятно. Все, господа, предельно просто. В 19-й мотострелковой бригаде просто-напросто часть техники попросту неисправна, потому что ее там было всегда море неисправной техники. Любой, кто служил в городе Волокавказе, вам это подтвердит. Потому исправную технику и притащили на показуху, взяв ее с 693-й военной базы, которая дислоцируется в Южной Осетии. Вот и все. Благо, театральная постановка не 19-й мотострелковой бригады, а оперативно-стратегическая. Но вот повлиять, к величайшему сожалению, заведующая секцией номер 3 магазина «Ленмебель Горторг» на неисправность техники не может никак. Тоже по очень простой причине. Потому что ремонт за деньги. Хочешь исправную технику, плати. Если кто-то думает, что в россиянской армии не как в таксомоторном парке, то глубоко заблуждается. Все одно и об одном все ихние разговоры. Но на самом деле поражает не то, что боец-срочник не справился с управлением тягача. Опять можно провести опыт подготовки водителей, вот, например, который был в советской армии. Вам любой автомобилист поведает, какая это была подготовка и какие марши проводились каждую неделю. И на какие расстояния. И какие автодромы были для обучения вождению. Ну вот, на моей, например, памяти боец-водитель, который матерился от слов «контрактник» в 2000 году, называя себя сверхсрочником на ходу, менял аккумуляторы на своем автомобиле. Вот вам и подготовка специалиста. А сейчас многие ли офицеры могут продемонстрировать подобное в целях подготовки собственных бойцов? Но как уже вот говорил, повторюсь еще раз, поражает то, что боец, как нам преподносит все это дело профессионал, решил взять в руки не разорвавшийся боеприпас в ходе разминирования местности после выполнения боевой стрельбы. И вот тут вот опять возникает вопрос в том, который, кто и как инструктировал этого человека? И инструктировали ли его вообще, если у него появляется желание поднять неразорвавшийся боеприпас? Вот и простые результаты, которые получаются с идеологией за деньги. А другой, и никакого ничего другого, в той структуре, которая сейчас называет себя армия, военные, и не хотят знать. И, между прочим, вот прошли так называемые оперативно-стратегические учения. Но вот выводов о том, что такое связь, и как она применяется в военном деле, и тем более для ведения боевых действий в российской армии, как и в поздней советской армии, не сделали. Почему? Но вот очень просто. Потому что есть ролик на Ютубе, который снимался именно с озвучкой этих учений. А озвучка это та, что собирались говорить военные по, естественно, каналам связи. Вот, якобы при испытании новой системы управления войсками. Естественно, связь открытая была, потому что закрытых каналов нет. И вот с чем эту болтовню, потому что другого слова никакого нет, кроме как болтовня. Вот можно сравнить. Ну, единственное получается только то, что вот для многих с нелюбимым вермахтом. Вот пример, вот, который был 70 лет назад. Самый красивейший пример приблизительно в те же время, что и сейчас мы находимся. С 20 по 30 сентября 1941 года вторая танковая группа Гудериана находилась в обороне и внимательно изучала то, что чем, собственно говоря, занимались войска Брянского фронта. За эти 10 дней было выявлено все, вплоть до замыслов предстоящих действий. И что еще более удивило немцев, это какую численность вермахта на этом направлении представляло себе непосредственное командование Брянского фронта. И, кроме всего прочего, соответственно, и советское командование общее. Очень удивительно, но было выявлено, что наступление их, немцев, Брянский фронт ждет вдоль шоссе Смоленск, Ярцево, Вязьма. Что у немцев на этом направлении танков очень мало. Выявить информацию с помощью совершенно простых средств радиосвязи, естественно, ее проверили, провели доскональную разведку. Информация полностью подтвердилась, потому основной удар нанесли не там, где их ждали, 30 сентября 1941 года, а совершенно в другом месте. И катастрофа получилась такая явная и такая ощутимая, что в советскую историографию она вошла под названием «Черный октябрь 1941 года». Хотя это не июнь 1941 года. Война уже идет 4 месяца. Основные приемы и способы ведения боевых действий немцам ясны, просты и понятны. А вот почему-то в противоположном лагере каких-то выводов не сделали. Вот может кто-то сказать, ну и какое это имеет отношение к сегодняшней передаче? Отвечаю, самое прямое. Потому что вооруженные силы страны не предназначены для показухи. Никто и никогда не афиширует учения и не заявляет во всеуслышание о том, какие учения проводятся, и тем более не говорят об оперативно-стратегических уровнях. Этот уровень достигается тихой, кропотливой и постоянной работой, а не заявлениями о том, что у нас все прекрасно и все замечательно. Хотя на самом деле ничего не прекрасно и ничего не замечательно. Цели оперативно-стратегических учений, которые прошли Кавказ-2012, они не достигнуты. О каких достижениях может быть идти речь, если испытывали купленную в США систему управления войсками, и которая не работала? Ну и что достигли-то? А чего достигли? Очень просто. Провели море огня и не более того. То, что в советской армии, в россиянской армии, в самом начале ее формирования, называлось... Очень просто. Балет, показуха. Вот что и было сделано. Именно потому сейчас в россиянской армии все за деньги и принято. И заниматься показухой, балетом. Но нормальный человек этими делами не занимается. Потому нормальных людей выгоняет, чтобы не мешали. Потому что актерство и лицедейство это ненормально. И русский человек это прекрасно знает, понимает. Но сейчас на нас отовсюду, откуда только можно, льется информация от актеров, лицедеев. Вот, что они, эти лицедеи, что-то рекомендуют и советуют. Вот, например, лицедей Валуев, это лицо МТС. А лицедей генерал Макаров, это современное лицо Минобороны. И вот что получилось в результате той кипучей деятельности, которую преследовала Химера? Какой мы получаем вывод? А в результате и получается человек, который, будучи самостоятельным, может дать любому человеку по лицу только за то, что его зацепили в общественном транспорте. Но получилось, между тем, человек совершенно равнодушного, прежде всего, своей нации, тем более детям собственной нации. Вот на том же Ютубе есть ролик, где кавказское зверье кидает и швыряет маленького мальчика, показывая на нем приемы рукопашного боя. В конце съемки на земле уже валяется бездыханный кусочек мяса. У этого ролика более 25 миллионов просмотров. И что толку-то от того, что взрослые дяди этот ролик посмотрели? Вот это равнодушие и есть то, чего более всего добивалась Химера за последние 20 лет. Вот обратите внимание на те вопросы, которые принято говорить в среде так называемых военных. Вот, например, вопрос, который был 15 лет назад. Если ты военный и профессионал, то почему не ездишь на Мерседесе? А сейчас говорят как? Если ты военный и профессионал, то почему говоришь о деньгах? Уровень профессионализма конкретного человека конкретно обозначен только деньгами и больше ничем. Но уровень профессионализма не связан с деньгами вообще никак. Это совершенно разные вещи. За деньги, потому что никто и никогда не служит. За деньги только работают, в кавычках, наемники. Вот. Или дикие гуси, как их еще называют, которые являются наркоманами по сути. Ибо адреналин – это один из тяжелейших наркотиков. Ну и то нашим профессионалам, так называемым, для диких гусей. Больно далеко. Вот. И теперь немножечко остановимся на героизме, чтобы тоже было понимание и ясность. История народов определяется очень различными факторами. Она полна особенными событиями, случайностями, которые были, но могли и не быть. Однако рядом с этими случайностями, с этими побочными обстоятельствами существуют великие неизменные законы, управляющие общим ходом каждой цивилизации. Эти неизменные, самые общие и самые основные законы вытекают из душевного строя рас. Жизнь народа, его верование и искусство – суть только видимые продукты его невидимой души. Вот в качестве примера, что такое душа народа? Вот. Как вот это вот можно вот понять, как это вот выражается? Очень просто. Вот достаточно привести два разнесенных по времени примера. Оборона двух городов и двух крепостей. Масада в 70-м году нашей эры и Козельска весной 1238 года. Чем вот знаменита крепость Масада? Что было сделано такого же даме, что об этой крепости вспоминают до настоящего времени? Эта крепость стала известна благодаря акту массового самоубийства своих защитников. В кавычках, естественно. Защитников. И вот в противоположность этому, чем знаменит простой и маленький русский город Козельск? Он знаменит своей обороной в 1238 году. И не простой обороной, а когда из 6 месяцев похода на Русь Батый потратил 2 на маленьком городке, который не сдался, но жители которого погибли все, но предпочли смерть в бою, чем просто покончить с собой. И этот же вот пример того, что и как в народах преподносится как подвиг. Вот что, собственно, и является душой народа и его характером. Вот для жидов Масада и ее так называемые защитники – пример подвига. Они восхищаются этим подвигом, этим примером, потому что они на большее не способны. А для русского человека это не подвиг. И к подвигу в понимании русского человека это не имеет ни малейшего отношения. Потому что в понимании русского человека и его характера самоубийство есть тягчайший грех. Потому что только в русском языке есть слово «бодрость». Защитники Козельска были именно бодрыми русскими людьми, для которых не существовало понятия смерти. Первобытные расы, те, у которых не находят ни малейшего следа культуры, и которые остановились на той эпохе первобытной животности, которую пережили наши предки в каменном веке, вот таковы нынешние чеченцы, дагестанцы и негры. У чеченцев можно констатировать очень слабую степень внимания и соображения. Вообще это касается основных не только чеченцев, ингушей, дагестанцев и прочего всего того, что сейчас называется одним словом Кавказ. Вот выражается в очень слабую степень внимания и соображения. Очень большой подражательный ум. Привычку делать из частных случаев общие неточные выводы. Слабую способность наблюдать и выводить вот из своих наблюдений полезные результаты. Чрезвычайная изменчивость характера и очень большую непредусмотрительность. Инстинкт момента – единственный их путеводитель. ни один чеченец или дагестанец не умеет противопоставлять ближайшему интересу будущей, ставить себе цель и с настойчивостью преследовать ее. Потому и не могут осуществить чеченцы и дагестанцы то, что называется прогресс. Они как были животными в родоплеменном обществе, так и остались в нем в 21 веке. А вот другой пример, когда народ, придерживаясь инстинктов, за несколько столетий поднялся до уровня русского народа. Это, например, касается якутов. Они вот как раз смогли отказаться от инстинкта момента, потому и поднялись до уровня народа. То же касается и много других народов, традиционно составляющих Российскую империю. Эта неспособность предвидеть отдельные последствия своих поступков и склонность не иметь иного путеводителя, кроме моментальных побуждений, осуждают индивидуума, точно так же, как и расу, на то, чтобы постоянно оставаться в очень низком состоянии. Только по мере того, как народы приучаются владеть своими инстинктами, то есть по мере того, как они приобретают волю и, следовательно, власть над собой, они начинают понимать важность порядка, необходимость жертвовать собой для идеала и возвыситься до цивилизации. Если бы нужно было оценить одним мерилом социальный уровень народов в истории, то можно охотно принять за масштаб степень способности владеть своими инстинктами. Только русский народ и народы, понявшие этот момент в русском народе, вот, овладели этим качеством. Характер русского человека в экстремальной ситуации может измениться до неузнаваемости. И даже человек, который был самый обычный в жизни, превращается в героя. Вот пример простой. 2000 года. Второго гранатометного взвода 503-го мотострелкового полка. Они что, составляли там элиту какую-то, спецназ они все были? Нет, простые русские ребята были. Они разве на связи находились? Не находились. Находились на связи. Все время, пока шли бои, с ними никто и не собирался даже разговаривать, потому что у всех так называемых полководцев тех величайших действий, вот, они все вычеркнули этих людей из жизни. Каково их было удивление, когда прилетевший туда полковник выясняет о том, что там всего лишь один раненый. И вот вообще к чему весь разговор этот? Русские – это раса, которой тысячи лет. Но то, что есть внутри нас, то и будет принадлежать только нам. И только каждый человек самостоятельно сможет подняться по лестнице. Либо не сможет подняться, если не захочет. Вот неоднократно многими поколениями служивших людей было замечено, что кавказцы – герои только в казарме. Вся воинская удаль, она сводится к банально ничего не деланию и издевательству над другими людьми. А вот в бою так совершенно противоположное наблюдается. Почему? Очень просто. Это называется психотип расы. Вот самый простой и банальный пример, которого очень много в интернете. Это, кстати, выкладывал и автор этих всех переводов, является сам человек, который, собственно, кавказцем является. Письма кавказцев с фронта, так называемой Великой и Отечественной войны, то, что пишут кавказоиды домой. Вот один из чеченцев, которому 22 года, вот что он пишет домой. Соответствующую стилистику полностью сохраняю. Жрать нечего, уже голодаем неделю. Вчера вечером поел сердце немецкого солдата. Оно воняло, есть хочется. С другом Асланом отрезали языки у трупов, поджаривали на огне. Хорошо получается. Был бы спирт, вообще отлично. Надоело есть глаза трупов, они противно хрустят во рту. Но зато не пахнут. Это лучше, но хочу баранину. Чувствую скоро смерть, хорошо, шашлык будем есть в раю. Пиши мне, брат, торопись, нет надежды, Мурат. Это поведение воинов. Нет, конечно. Потому что так ведут себя только звери, которые по коммунистическому недоумению называются людьми, а на самом деле воинственные трупоеды. И ничего, кроме презрения, в русском человеке подобные поступки не вызывают. Высшая раса, коими являются русские, не в состоянии навязать низшим, коими являются кавказоиды, свою цивилизацию. Это совершить невозможно. И одинаково плачевно получается не только для чеченцев, например, но и для русских людей, которые их пытаются защитить, этих чеченцев. Невозможно этих людей избавить от безумств, жестокости. Те люди, что пытаются их как-то там помогать или защищают их, еще больше разрушают свою нравственность и умственные способности этого народа. А потом удивляются дикости горцев. И вот последнее, что, собственно говоря, категорически замалчивается и переворачивается с ног на голову. Чтобы богатырей превратить в плебеев. Замалчивается именно психотип и характер расы. Потому что русский человек способен на подвиг. Для этого обучить русского человека ведению войны не представляет особой какой-то трудности или каких-то проблем. Но вот подготовить на подвиг тех же чеченцев невозможно. А вот как, если вот посмотреть везде, да, вот как нам объясняют, все зависит от подготовки. Нет, уважаемые, далеко не все зависит от подготовки. Вот самый простой и банальный пример тому, что значит русский человек. Это Советская крепость, 1915 год, знаменитая атака мертвецов. На передовой полосе газовой атаки в живых оставалось едва ли больше сотни защитников. Сами немцы в своих воспоминаниях говорят, что все, вот она, крепость-то. Вот, а для ее несколько сотен метров. Она в наших руках. Но когда германские цепи приблизились к окопам, из густо зеленого хлорного тумана на них обрушилась контратакующая русская пехота. Зрелище для немцев было настолько ужасающим, что, сотрясаясь от жуткого кашля, вот, солдаты, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки, наступали на немцев. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка. Чуть больше 60 человек. Но вот эти люди, они как-то умудрились ввергнуть немцев в такой ужас, что германские пехотинцы, порядка 6 тысяч, даже более 6 тысяч человек, не просто не приняли боя, а ринулись назад, затаптывая друг друга, но даже и повисали на собственных проволочных заграждениях. Ну и по ответку, конечно, по ним велась стрельба. И закутанных хлорным клубами, вот даже и русские батареи начали наши работать. Всего в тот знаменитой этой атаке было развернуто вспять и практически деморализовано 3 пехотных полка. Ничего подобного мировое военное искусство не знало и не знает на сегодняшний день. Не в образованности все дело, а в генном коде, который внутри каждого человека. Пусть любой защитник кавказоидов назовет мне подобный подвиг, который совершили эти доблестные кавказские, так называемые зверьки. Подвиг подвигу рознь, всегда и во все времена следует обращать на это особое внимание. Первым это заметил еще древнеримский военный историк Корнелий Тацит. Он первым из известных историков о героизме и геройке вообще сказал убийственные слова, что героизм – это удобная ширма для того, чтобы можно было скрывать подготовку и проведение любого провала. Когда полководцы в описаниях прошедших боев, сражений и операций повествуют только о подвигах подчиненных, умалчивая о силе и составе сторон, о характере действий, то значит в этих сражениях, операциях и боях были принесены ненужные жертвы. И чтобы скрыть собственное неумение воевать, эти полководцы прикрываются героизмом своих простых солдат. Это было сказано более 2500 лет назад. И это самое красивое описание того, что происходило на этой земле, на нашей русской, 70 лет назад. Именно так все и обстояло. Чтобы скрыть собственное неумение воевать, большевики и коммунисты, являясь полководцами Сталина, так называемого, прикрывались героизмом своих солдат. Все. По-другому, потому что никак вот не объяснить поведение все это и так далее. Воспоминания те же самые. Самопожертвование и подвиг присущие русскому человеку. Но на сегодняшний день наша задача не бросать людей в очередную топку борьбы. Просто выйти и лечь не только не нужно, но и непростительно уже. На сегодняшний день задача каждого человека, который все понял, или который еще только сделал шаг к пониманию, это воплотить суворовский принцип. Каждый боец должен знать свой маневр. А достигается это только одной простой вещью, которая называется взаимодействием. Это простое русское слово заключает в себе огромный смысл, понять которое могут только русские люди. Потому что именно русскими людьми и было явлено впервые взаимодействие. И очень удивительно это вот, очень удивительно, но взаимодействие всегда получается только там и только у тех, где есть братские отношения. А вот когда их нету, то почему-то и взаимодействие не получается. Хотя все прекрасно знают, как оно организуется, как оно осуществляется. Вот именно потому, что вот и для тех людей, которые и понимают, и те, которые еще не совсем все поняли, но у которых есть вопросы, и которые не могут что-то там понять, не могут что-то там организовать. Мы и рады, собственно говоря, этим людям всегда, чтобы была ясность полная и понимание, для чего, что и чему. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Сергей, спасибо за комментарий. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Сергея. «Держать строй!» — крикнули Ткачеву Саше, когда он попытался соскочить с ответственного поста после событий в Крымске. Не кажется ли вам, что у оккупантов кадровый голод? Кто кроме Путина? Да они действительно незаменимы. Просто не так легко найти предателей и ненавистников народа русского, и при этом столь ответственно выполняющих убийственный план по уничтожению России. Если их неким заменить, то, как говорят в мантре россиянской, этих уберут, придут такие же. Нет, таких больше нет. Враги все проявлены, и жуткая нехватка у них по местам. Врагов немного. Какой главный враг в нас? Здравствуйте, Сергей. Вы совершенно верно подметили, что у противников наших уже наступил кадровый голод. Они только по своему телевидению бодрость показывают, а на деле этой бодрости нет. Ну и, собственно, недооценивать противника, Сергей, тоже плохо. Их идеология за деньги, эта идеология чужда русскому человеку, но, к сожалению, она работает пока еще. Но для нас она чужда, для русского человека, она потому что не свойственна. Поэтому и если не Путин, то кто? Потому что правды за ними нет, а вот она-то и есть то, что всегда было свойственно русскому человеку, то есть наличие правды. А на ваш вот вопрос о том, что является главным нашим врагом, Сергей, самый главный наш враг – это равнодушие. А вот что уже, собственно говоря, порождает равнодушие? Очень простые вещи. Не хочу знайку, бестолковку, вежливку, поиска себяйку, комментарии строчайку и не хочу наблюдайку. В результате появляется самоуспокойка. Вот что, собственно говоря, бестолково и выговорить. Поджерка, Игрант Витарка, Гуляйка, Употребляйка, по голове от кавказоидов получайка и возвращайка на каменту-строчайку. Тогда можно было бы просто вот один раз задуматься и после этого выйти на связь. И заниматься толковкой, чтобы потом перед собственными детьми не было стыдно. Вот как бы вот так, Сергей. Второй вопрос от Евгения. Как раз по теме ситуация. На прошлой неделе шел домой в 10 вечера. Перехожу дорогу, навстречу алкаш, ствол сует мне в грудь. Я резко увожу его в руку в сторону и матерю. Он разозлился, опять сует ствол. Я снова увожу его руку в сторону. И эта свинья переходит дорогу. Я за ним. Стою, смотрю в его сторону. В одной руке у него нож, в другой пистолет. Стоит, шатается. Не думаю, что ничего не сделаю. Пошел домой. Перешел светофор. Он меня догоняет. Говорит, идешь прямо, иначе завалю. Я ему отвечаю, тебе что надо? Я и так, без подсказок, прямо иду, если не видишь. Так и разошлись. Как бы вы поступили в данной ситуации? И все ли сделано правильно? Здравствуйте, Евгений. Вот, как бы я поступил в этой ситуации? Ну, я сейчас, собственно, никакого желания так особо представлять даже не стал бы особо, что бы я бы сделал. Наверняка приблизительно то же самое, что и вы сделал. Хотя, если честно подумать, можно было бы сделать, конечно, что-то другое. Ну, давайте не будем тут вот какими-то фантазиями заниматься, еще чем-то. Хотя, по большому счету, Евгений, конечно, надо было забрать у человека пистолет и нож, чтобы он тем более пьяный там не лазил по своему району. Если бы вот у меня такая ситуация оказалась, Евгений, я вам честно говорю, я бы именно приблизительно это и сделал. Не из-за того, что я в чем-то нуждаюсь, а просто, чтобы напросто этот человек не натворил какой-нибудь другой беды, более ощутимой, нежели вы встреча с вами. Собственно, даже непонятно, вот вы приводите пример, а кто этот человек был, вот этот алкоголик, ну, алкаш, которого вы говорите с ножом. Что этот человек был за национальности, тоже не ясно. Что это за народ был такой. Если в любом случае это непростительно, без привязки к тому, был этот человек русским или какой-то был он другой национальности. Алкоголик не имеет права доставать оружие вообще. И нормальный человек обязан это дело пресекать. А если бы на пути этого человека дитё оказалось, Евгений? Хорошо, что вы наверняка были одинаковой комплекцией с этим алкашом. Почему он, собственно говоря, только словами отделывался, зная, что может получить в ответку. Даже пьяный человек. А как бы он поступил, этот человек, с женщиной или там с ребенком? Вот в чем вопрос. Потому на будущее, конечно, вы поступили правильно в отношении себя. Но и не забывайте никогда о том, что кроме вас еще другие люди есть. Нельзя оставаться к подобным вещам равнодушным. Это тоже то же самое, о чем мы и говорили. Называется это самоуспокойка. Самоуспокаиваться, к сожалению, Евгений, рановато. Да и не просто рановато, а на сегодняшний день чревато. Чревато прежде всего последствиями для русских людей. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за передачу. Спасибо нашим слушателям, всем тем, кто нас поддерживает. До свидания, с Богом. До свидания, честь имею, Богом. 7 октября всероссийская акция «Полковник Квачков. Россия. Освобождение». 3,5 года в застенках по первому обвинению в покушении на Чубайса. И вновь тюрьма. Уже 653 дня в застенках Лефортово. За тебя. За будущее твоих детей. Пока ты молчишь. Режим зомбирует народ. Пока ты сидишь, они пилят страну и ресурсы. Пока ты бездействуешь, они творят беспредел. Сделай все, чтобы русская сила победила. 7 октября будь вместе с русскими героями. Приведи тех, кто жив, кто понимает, что происходит. Настоящих воинов, кто не сломился, не встал на колени. Наших братьев. 7 октября по всей России полковник Клочков. Россия! Освобождение!